В лунном небе происходило два обмена. Одним были лучи света, а вторым — скорость. С одной стороны находилась гигантская фигура с четырьмя металлическими крыльями и несколькими пушками, с другой — небольшое тело с крыльями света и копьем. Это Кот и Казами. Казами периодически махала крыльями, удерживая дистанцию. Кот мог одним движением преодолевать громадное расстояние, и его промежуточное ускорение было мощнее всего. С другой стороны, Казами имела лучшую начальную скорость и умела совершать крутые повороты. Однако разница в расстоянии, покрываемом одним движением, просто слишком велика. Даже когда она периодически взмахивала крыльями, одно движение его крыльев их разделяло. Ныне они находились к северо-западу от станции Куросики. Снизу мерцал свет, но не от домов. Он исходил от громадной площади, заполненной особняками, башнями и декоративными лампочками аркад. «Парк развлечений? Или это тематический парк?» От северного входа станции Куросики растянулись сады Тиволи Куросики, темой для которых служил Ганс Христиан Андерсон. Казами спустилась к освященному храму европейского стиля в центре. А время на часах в тускло освещенной аркаде приближалось к 9 вечера. Но снаружи концептуального пространства будет уже за 11. Это задержка между созданием концептуального пространства и подачей электричества? Девушка глянула на чертово колесо справа, как раз когда с неба прибыла атака. Казами влетела в парк развлечений и спланировала через освещение от центральной аркады, покрывающей трехполосный путь ко входу. Она двигалась быстро, и освещение скрывало ее крылья света лучше деревьев. Воспользовавшись крыльями, Казами отталкивалась от кирпичной дороги и змейкой петляла между деревьев, глядя назад и периодически стреляя из пушки GSP-2. Когда Кот обернулся и увернулся в 100 метрах сверху, она цокнула языком. С летящим шагом девушка избежала ответного огня, планируя над кирпичной тропой. Казами юркнула между деревьев. Плоская белая крыша перед ее глазами накрывала выход из тематического парка. Заметив с обеих сторон пустые передвижные киоски и лавки для попкорна европейского стиля, девушка улыбнулась. В следующий миг Казами пронеслась между воротами выхода, преследуемая пулями света. Она вылетела вперед, где широкая дорога разделилась налево и направо. За ней располагалось большое белое здание станции Куросики и автостоянка. Ветер отличался от тематического парка. Ей досталась широкая площадь для движений, а освещение за спиной казалось горячим. Стояло лето, и девушка заметила на крыше здания станции огни пивного сада. «Если подумать, как уговорил, нам нужно сходить в один из таких, когда мне исполнится 20. Правда, он имел в виду тот, что в Татикаве. Не было особой причины ждать. Но он бывал чрезмерно серьезен в самых странных вещах. С неба расплескался свет. Бомбардировка прорвала крышу входа в тематический парк и разнесла асфальт. Казами взмахнула крыльями и в качестве обманного маневра двинулась направо. Ее противник обладал машинальным умением принимать решения, памятью и прогностической способностью. Если девушка двинется по прямой, он с легкостью предугадает ее действия, поэтому вместо широкой дороги она намеренно пролетела вдоль проложенного камнями пути. Она нарушила свои привычные движения скачком, тряхнула крыльями и затем быстро запустила себя в сторону железнодорожной станции. Казами парила. Между станцией и тематическим парком располагалась белая терраса. Радиусом около 50 метров, ее центр оставался открытым, и там развесили украшения европейского стиля. В центральном дворе стояла трехэтажная часовая башня. Казами поднялась над террасой, поэтому могла разглядеть ее зеленую крышу. Затем услышала далеко на юге низкий звук и увидела в той стороне дым. В штаб-квартире взорвался бог войны или что-то такое? Ей хотелось верить, что медицинская палатка с Сибилой Микаги осталась невредимой. Но девушка все равно нахмурилась. «Они в порядке». Казами сказала себе, что вернется позже, и повернулась вперед. Она взлетела на террасу, с хмурым лицом кивнула и услышала неожиданный звук. До нее донесся звон, и от колонок, установленных на центральном дворе, заиграла классическая музыка. Колокол в концептуальном пространстве отбивал на 9 часов. В то же время на часовой башне началось движение. Циферблат сверху раскрылся, и нечто показалось наружу. Кукольный театр? Внутри часовой башни смоделировали представление на основе сказок Андерсона. Со всех четырех сторон установили кукол, и каждая изображала разную историю. Четыре сказки медленно поворачивались под музыку. «А!» Казами осознала, что ее это отвлекло, поэтому быстро глянула вверх. Однако... «Обозрение разрешается». В небе над головой кот прекратил стрелять и остановился. Казами горько улыбнулась. Она услышала звуки за станцией и увидела, как в южное небо поднимается черный дым. «Ничего. Не думаю, что сегодня мой конец. Поэтому однажды вернусь сюда посмотреть на это с человеком, который для меня важнее всех. Я буду смотреть на это удивительно волнующее механическое королевство и его кукольный театр под звуки колоколов». «Принято». Кот двинулся сквозь небо над парком развлечений. Он развернулся и нацелил на нее пушки. Тем временем девушка медленно вознеслась к облакам, не сокращая между ними расстояние. Они оба неспешно поворачивались, Казами внизу и кот сверху. Когда музыка позади них завершилась, а часовая башня закрылась, кот кивнул. Последний звук послужил для них сигналом. Казами начала действовать.